связи с 71-й годовщиной со дня освобождения Родины, уважаемому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы зарубежные корейцы и их организации. В их числе Международная корейская ассоциация единства, Российская корейская ассоциация единства, Дальневосточная корейская ассоциация единства в России, Узбекское общество корейских культурных традиций «Пенсионер», главный редактор газеты «Тунир», органа Международной корейской ассоциации единства и другие. Адресанты пишут, что организованная великим вождем Ким Ир Сеном 20-летняя антияпонская революционная борьба принесла освобождение Родины, и Корея стала развиваться самостоятельно. Ким Ир Сен и Ким Чен Ир твердо защитили достоинство и честь нации от вылазок американских империалистов и их приспешников, и, наметив самобытную линию и курс на воссоединение Родины, прилагали всевозможные усилия для их реализации вплоть до последних дней жизни. На пути воссоединения Родины по-прежнему остаются трудности и испытания, но непременно наступит новое утро воссоединения страны, ибо у руля нации стоит уважаемый Ким Чен Ын, неизменно наследующий и прославляющий мысли великих вождей и предшественников об объединении Родины и их заслуги. Пишут адресанты и выражают решимость сильнее вести за рубежом борьбу за самостоятельное и мирное воссоединение Родины сплоченными силами нации.